Глава 39. Пирамида. Раненого Сау, Ришниса, они нашли в одной из ниш. Кажется, Ануират хотели сожрать его, но, к счастью, не успели. Аштира занялась ранами пса даже прежде, чем осмотрела Альяза. Этого потребовал сам кочевник. Жрица была рада, что серьезных увечий никому из ее спутников псоглавые не нанесли. Бой закончился быстрее. Но в полной мере она осознавала, если бы не вмешательство Эмхет, они погибли бы, так и не добравшись до пирамиды. Слишком много Ануират собралось здесь, и каждый был серьезным противником даже отдельно от своей своры. Что при этом произошло бы с ней самой, она предпочитала не думать. Аштира предложила помощь и раненым Ануират, раз уж теперь те были союзниками. Но то ли псоглавые не поняли ее намерений, то ли не пожелали принимать помощь, держались на отдалении, глухо угрожающе ворча. Отголоски чужой силы пели в ней, и жрица почти не чувствовала усталости. Она ускорила процесс исцеления ран, чтобы не терять времени, поначалу осторожно, пробуя течение энергетических потоков. Но, как и в ходе боя, все шло гармонично, ровно так, как она привыкла. Может быть, магия искажалась уже непосредственно внутри пирамиды? «Что произошло?» — тихо спросил Брэмстон, когда она закончила с его ранами. «Мне могло показаться, но ты как будто не была собой». Протянув руку, Министрель нежно коснулся ее лица кончиками пальцев, словно убеждаясь, что перед ним именно она. Аштира потерла щекой о его ладонь. «Я не знаю, как объяснить. Многого я не понимаю, но... мой отец каким-то образом действительно нашел наследника Ваесира. Это Эмхет остановил стражей». Во взгляде Брэмстона отразилась смесь изумления и недоверия. Он ведь видел то, что видел, и с его точки зрения отдавала приказы Ануират именно Аштира. «Изначально я призвал их на помощь Раштау, чтобы они сразились против призванных культом созданий. После я отдал им приказ охранять подступы к планарному святилищу. Но без моего надзора они, увы, легко возвращаются к своему безумию». Аштира помолчала, чтобы не вызывать подозрений у возлюбленного и без того ошеломленного. У нее у самой было столько вопросов, что она даже не знала, с какого начать. Но сейчас главное было найти отца и остальных. Время выяснить все и понять им еще представится. «Ануират пойдут с тобой в глубины святилища», — продолжал наследник Ваесира. «Как бы ни был силен их страх перед тем, что таится внутри, верность крови сильнее. И я тоже буду рядом с тобой, как только могу. Там тебе понадобится проводник даже больше, чем в некрополе». Жрица не выдержала, поднялась и прошла к началу гипостильного зала за своим оброненным оружием, но больше даже, чтобы все-таки спросить. За вратами простирались некрополь и большое песчаное плато, покрытое рябью, с плитами тропы для процессий. Все было так, как когда они только пришли, ни следа минувшей бури, лишь обманчивая безмятежность. «Как ты вселился в меня?» — тихо проговорила она, глядя на мастабы вдалеке. «Как такое возможно? И почему я вообще слышу тебя?» «Мы с Раштау тесно связаны. Слишком долго объяснять, а времени у нас почти нет. Но я могу быть рядом с тобой, потому что он — глава рода Таэху, а ты его плоть и кровь, родная душа. Моя связь с тобой изначально стала возможна, потому что он позволил это. Помог проложить меж нами тропу, которую укрепил я уже сам. И я бесконечно благодарен ему». Сердце Аштиры сжалось от нежности к отцу, смешанной со страхом за него. На периферии зрения мелькнула тень. Девушка резко обернулась, но это оказался лишь один из Ануират. Тихо выскользнув из-за колонн, полузверь поклонился, протягивая ей кинжал и свернутый кольцами хлыст. «Благодарю», — проговорила жрица, но не была уверена, что псоглавый понимает ее речь. Она снова коснулась нити, ставшей еще более крепкой, почти осязаемой. «Значит, ты пленник пирамиды, как и мои близкие? И я увижу тебя там?» Она попыталась представить себе встречу не только со своей семьей, но и с настоящим живым Эмхет, который сейчас находился там, с ними. Попыталась и не смогла. Это был далекий образ, знакомый по статуям и легендам, но не воплоти. И все же Раштау в самом деле удалось то, о чем они только мечтали. «Мы заперты в скверне Секаир. Каждый по-своему. Твой отец сорвал ритуал культа и изгнал потустороннюю тварь, но призыв пробудил то, что спало здесь. Я прошу тебя, поспешить, Аштира. Обещаю, скоро я расскажу тебе все. Пожалуйста, скажи хотя бы, к чему я должна быть готова, владыка Эмхет?» Кажется, он вздохнул. «Ко всему, моя жрица. Но тебе не придется встречаться с этим в одиночку». Они стояли перед зияющим зевом прохода, прежде замурованного, но теперь разобранного. Часть кладки обвалилась, сбитые ступени уходили круто вниз. Аштира не могла избавиться от ощущения, что пирамида дышала мерно, медленно, а из темноты прохода будто смотрела тысяча глаз. Ануират вокруг приглушенно скулили, переминаясь на лапах. Вожак клацнул на свору зубами, ткнул древком копья в клубок столпившихся у ступеней псоглавых, но у него и самого шерсть была вздыблена, а уши прижаты. Аштира подумала, что псоглавые уже успели побывать в пирамиде и знали, с чем могут столкнуться там. Жаль не спросить. Преодолев лестницу, они оказались в первом церемониальном проходе. Зажгли бездымные факелы, разгоняя хищные тени. Темнота скалилась за границами света, и коридор казался бесконечным. Солнечные лучи с лестницы едва проникали сюда. Здесь у Амна не было власти. Сау остались наверху. Их тревожное взлаивание доносилось сюда раздробленным эхом, словно кто-то насмешливо отзывался им из лабиринта тоннелей впереди. Проход подпирали грубо обработанные колонны, а на шершавых стенах не было ни рельефов, ни надписей. Приглядевшись, Аштира поняла, что колонны будто источены, пористые, как старые кости. Ритуальные изображения со стен были даже не сбиты, выскоблены, выгрызены, осквернены. Ей не раз доводилось видеть, что делали с древними изображениями последователи новой веры, но то, что она видела сейчас, не было творением человеческих рук и инструментов. Что за неведомые твари совершили такое, жрица, пожалуй, не хотела знать. Спящий безликий ужас пропитывал каждый камень здесь. Сами собой изнутри прорастали щупальца страха, первобытного, инстинктивного, шепчущего: «Беги или умрешь». Но даже не столько сама смерть пугала, сколько нечто иное. Словно если погибнуть здесь, душа уже не вырвется к водам перерождения, останется здесь, в этих камнях, слившись воедино с тем неописуемым, что теперь составляло саму сущность Секаир. Когда Аштира подумала об этом, то явственно вспомнила ужас небытия, постигший ее после посвящения. Сердце заколотилось, как птица в селках, мышцы стали будто вода, кровь стучала в висках и перед глазами потемнело. Она не в силах была сделать ни шага дальше, забыв в этот миг обо всех своих целях. Пальцы Брэмстона сомкнулись на ее запястье, теплые, надежные, и хотя голоса спутников казались сейчас такими же далекими, как все привычное, рядом с ним Аштира вспомнила, что была живой и настоящей. Распахнув глаза, жрица посмотрела на Брэмстона и Альяза, с тревогой ожидавших ее. «Я в порядке, в порядке», — пробормотала она и устремилась вперед, не выпуская руку Министреля. «А кто-нибудь знает, куда идти?» — растерянно спросил Альяз, нагоняя их. Среди Ануират ему явно было не по себе. «Все планарные святилища состоят из множества шахт и проходов, служивших как ритуальным, так и практическим целям», — ответила Аштира, поднимая факел выше, стараясь смотреть вперед, а не на изуродованные стены. «Запутаться и заблудиться, правда, легко, но я, кажется, знаю, да». «Кажется?» — хмыкнул Брэмстон. «Пространство Секаир не просто запутанное, оно постоянно меняется. Следуй за мной, как и прежде, и не верь всему, что увидишь и услышишь». Аштира повела плечами, подавляя дрожь, и двинулась вперед, полагаясь на нить между ними. Воздух из верхних шахт проносился по коридору, изгоняя духоту, но и создавая неуютное чувство движения вокруг. Ей мерещились подвижные тени, следующие за ними прямо за границами света, таящиеся в боковых проходах. Но из реальных созданий здесь была только свора Ануират жались друг к другу, все так же держась единым клубком, тихо взрыкивая и поскуливая. Их было много, но двигались они на удивление бесшумно. Истинные хищники, пусть и обезумевшие, изломанные. Насколько девушка могла судить, проход изгибался, но она уже не пыталась сосчитать число поворотов. В какой-то миг коридор неожиданно оборвался. Аштира едва не потеряла равновесие, но Брэмстон удержал ее. Перед ними была широкая шахта, уходившая глубоко вниз, к невидимому дну и настолько же далеко вверх, возможно, к самой вершине пирамиды. Альяс посветил факелом. В кладке были вырублены ступени и коридор, ведущий в нижние залы. Тропа не выглядела надежной, но другой не было. По обе стороны лежали боковые тоннели. Еще несколько проходов зияло чернотой вдоль вырубленной лестницы. Аштира силилась разглядеть, что же было в самом низу, и не могла. Но чем дольше она смотрела, тем больше становилось не по себе, потому что нечто смотрело на нее в ответ из этой головокружительной глубины, изучало, нашептывало что-то на краю восприятия. Увы, наследник Ваесира подтвердил ее опасения. Им предстояло отправиться навстречу этому неведомому. Вниз. Ануират вдруг навострили уши, насторожились, озираясь. Брэмстон чуть сжал руку Аштиры, шепнул. «Слышишь?» И она услышала. Тонкий плач, болезненный стон. Голос показался ей знакомым, и он, кажется, приближался. Вожак Ануират развернулся, вскинул копье, готовый атаковать вместе со своей стаей. «Подождите!» Аштира, преодолев отвращение, коснулась его плеча. Полузверь смотрел на нее почти удивленно, оскалился, но остался на месте и не призвал свору. «Тише!» Плач звучал еще ближе, из бокового прохода слева. Кто-то двигался по коридору из темноты, шаркая по камням. Выпустив руку Брэмстона, жрица неуверенно сделала шаг, прислушиваясь. Голос был вполне живой, непризрачный, хоть и искаженный эхом. «Помогите! Помогите мне!» Простонала женщина, срываясь в тонкое хныканье. Брэмстон нахмурился, удержал Аштиру, не позволяя пойти навстречу. Альяс, сунув бездымный факел за пояс, обнажил скимитары, крутанул в руках. Тени качнулись. В проходе возник чей-то сгорбленный дрожащий силуэт. Застыл на границе света так, что нельзя было разглядеть детали. Завеса спутанных волос, опущенные руки. Женщина не шла, а почти ползла, на последнем издыхании, цепляясь за стены. Ее голос застыл на одной ноте, ввинчиваясь в разум, тоскливый, рваный стон. А потом она поднялась. Поднялась выше человеческого роста и даже выше Ануират, покачиваясь, царапая лицо изломанными многосуставчатыми руками. Бросилась в центральный проход, словно кобра, протаскивая длинное тело, опирающееся о каменный пол, еще несколькими конечностями. Брэмстон оттолкнул Аштиру за спину. Ануират рассредоточились, яростно взлаивая. В свете бездымных факелов создание чуть покачивалось, издавая высокие стоны уже множеством голосов. Горло подкатило тошнота. Жрица неотрывно смотрела на нечто, будто переплетенное, сплавленное воедино из множества тел, человеческих и не только. Рты и пасти разверзались в крики, и только верхнее лицо сохранило изначальные черты. Темные спутанные волосы, обрывки темных одеяний. «Культистка?» «Помогите! Помогите! Помогите мне!» Выло существо, покачиваясь, поднимаясь все выше, сворачивая кольцами уродливое, влажное, поблескивающее тело. Недоразвитые конечности, сплавленные из чужих рук, лап, щупалец, скребли по камню, тонкие человеческие пальцы раздирали кожу лица в кровь. Когда лицо это обернулось к свету, Аштира увидела, что глаз у него уже нет. Вожак взревел, и свора бросилась на чудовище, вонзая копья, кромсая когтями и клыками без всякого отвращения. Тварь заметалась, забилась между стенами тоннеля, насколько позволяло неповоротливое тело. Истошно воя, она стряхивала с себя псоглавых, но те бросались снова и снова. В общем месиве тел уже сложно было разглядеть, кто одерживает верх. Голос чудовища перешел в невыносимо высокий визг, так что слух почти отказывал. Брэмстон вовремя затащил Аштиру в противоположный боковой проход, крикнул Альязу, чтобы шел за ними. Уговаривать кочевника не пришлось. Вмешиваться в схватку было бессмысленно. Свора нападала как единое целое. Воины бы только мешали. Аштира содрогалась от омерзения, борясь с тошнотой, не в силах даже представить, что могло сделать такое с человеком. С несколькими людьми и... чудовищами? Они должны быть мертвы. Культисты и бесы, хлынувшие через разлом. Но Сикаир даровала некоторым иную жизнь. Бросок змеиного тела, и пара ануират сорвалась в шахту с хриплым воем. Чудовище продолжало беспорядочно метаться, захлестывая псоглавых в кольца. Все закончилось так же неожиданно, как началось. Пронзительный крик оборвался, остался лишь рев ануират, клацанье их челюстей, отвратительный звук рвущейся плоти и ломающихся костей. Аштира выглянула из прохода и не справилась с тошнотой. Псоглавые пожирали труп уродливой твари. Смотреть на это было невыносимо. «Но не будем мешать чужому пиршеству. Хоть кому-то тут хорошо», — с преувеличенной жизнерадостностью проговорил Брэмстон, увлекая ее к шахте. Его голос звенел напряжением. «Нам, стало быть, туда, вниз?» Аштира кивнула, не в силах произнести ни слова. За спиной надрывно кашлял Альяс, тоже на свою беду посмотревший, чем закончился бой. «А чему вы, собственно, удивляетесь? Шакалы ведь падальщики, а наши дорогие друзья уже давно как следует не ели. Вон аж собаку твоего брата чуть не сожрали». «Пожалуйста, просто помолчи», — простонал кочевник, и Аштира в кои-то веки желала того же. Жрица хотела вернуться к Ануират, осмотреть раненых, но не решилась, пока те не завершат свою жуткую трапезу, звуки которой эхом разносились по тоннелю и шахте. Вместо этого, вместе со всеми спутниками, она разведала спуск. Лестница была шире, чем казалось сверху. На ней можно было с трудом, но разминуться вдвоем. Ступени не крошились под ногами, хоть и были сглаженными временем, а потому скользкими. Альяс пошел первым, сунув один из скимитаров в ножны, чтобы свободной рукой держаться за стену. Аштира двинулась следом, стараясь не обращать внимания на хруст и скрежет, глянула через плечо. Брэмстон ободряюще улыбнулся ей и, прежде чем начать спуск, обернулся к Ануират. «Не хочу никого торопить, но нас ждут дела!» — крикнул он. Ответом ему было рявканье вожака. Они преодолели первую лестницу, оказавшись на площадке, которую использовали древние мастера и жрецы, отдышались. За спиной зиял один из многочисленных проходов, пронизывающих Сикаир, но путь вел не туда. Девушка коротко посмотрела вниз и тут же об этом пожалела. Тьма стала ближе, живая, трепещущая, ждущая. Словно вода о борта ладьи, многоликий шепот плескался на границах восприятия, подтачивая решимость. Ануират поползли по лестнице вслед за отрядом. Аштира сомневалась, что псоглавые послушали министреля, их вел приказ Эмхет. Когти царапали по камню, зловещее эхо подхватило и этот звук, разбивая, играя, пока не стало казаться, будто скрежет, разносится сразу отовсюду. Альяс впереди выругался, указав на один из темных провалов тоннелей в стене. «Боги, что это?» Аштира вскинула голову, присмотрелась. Скрежет в самом деле доносился не только со стороны лестницы. Из темноты им навстречу ползла какая-то тварь, похожая на большого паука или скорпиона. Факел кочевника высветил ее. Еще одно переломанное чудовище. Грудная клетка человека была выворочена так, что ребра торчали наружу. Сплавленный воедино с уродливым бесом, он полз, цепляясь за выступы вкладки. Его движения были жуткими, гротескными, и притом он не издавал ни звука, в отличие от чудовища в коридоре. «Пригнись!» — крикнула Аштира Альязу, перехватывая хлыст. Кочевник приник к стене. Хлыст щелкнул, сбивая тварь в трепещущую темноту вниз. Звук падения потонул где-то далеко. Ануират подвывали, тыча когтями в темноту. Альяз, сунув второй, скимитар в ножны, а факел между плит уже доставал из колчана лук и поспешно натягивал тетиву. Брэмстон крутил между пальцами метательный нож, мрачно оглядывая шахту над ними. Скрежет не стих. По стенам, скались в безмолвном мучительном крике, ползли другие порождения Сикаир. Содрогаясь от отвращения, Аштира смотала хлыст, примеряясь для нового удара. Свистнула стрела Альяза, одна, другая. Потеряв равновесие, еще одна тварь рухнула вниз, но уцепилась за уступ лестницы под ногами кочевника. Охотник силой припечатал ступней изогнутые пальцы, заканчивая начатое. На вершине лестницы, судя по рыку псоглавых, уже завязался бой. Другое чудовище, осмелев, прыгнуло на площадку перед Аштирой, но Брэмстон оказался быстрее. Скользнув вперед, он заслонил жрицу собой, нанес несколько резких ударов саблей. Тварь попятилась, перекатилась, поднимаясь на одну из пар своих конечностей. Искаженное лицо зависло боком, скалясь гротескной маской. Менестрель на миг опешив сделал выпад. Аштира вжалась в стену, чтобы не мешать ему, отступила к следующему пролету лестницы. В следующий миг плиты за ней вдруг пришли в движение. Не успев даже вскрикнуть, она провалилась куда-то сквозь стену, потеряла равновесие, рухнув спиной на каменный пол. Факел отлетел в сторону, но не погас. Последнее, что она успела увидеть, испуганное лицо Брэмстона, обернувшегося к ней и прыгнувшую на него тварь. Крик «Аши!» потонул в скрежете смыкающихся камней, словно задвинулась тяжелая крышка саркофага. Аштира взвелась на ноги, устремилась к стене, но та снова стала гладкой. Стараясь не поддаваться страху, девушка ощупывала плиты, вспоминая все, чему ее учили отец и Тианера. Где-то должен быть скрытый механизм, который она случайно привела в движение, но... Запоздало пришла мысль, что, возможно, дело было не в механизмах. Наследник Ваесира предупреждал, что пространство пирамиды постоянно меняется. Она едва не подпрыгнула от неожиданности, когда плиты за спиной пришли в движение, складываясь в ступени. Подхватила дрожащей рукой отлетевший факел и хлыст. Шепчущая темнота дрогнула, отступая. За границей света не было ничего. «Ты здесь?» — тихо позвала Аштира, касаясь нити. Собственный голос казался ей тихим и до отвратительного жалобным. «Не бойся, я выведу тебя». Она всхлипнула от облегчения, но уже в следующий момент взяла себя в руки. Оттолкнулась от стены и попыталась оглядеть место, в котором оказалась. Страх за спутников был даже сильнее, чем за саму себя. Хотя все перекрывал животный ужас, порожденный Сикаир. Он парализовывал волю, мешая мыслить ясно. Но Аштира отказывалась считать себя беспомощной жертвой. Она выберется отсюда, потому что нужна отцу. Нужна своим близким. Небольшой зал вокруг уже не был безликим. Стены, выложенные бирюзовыми изразцами, порталы проходов, покрытые искусно нанесенными иероглифическими надписями. Жаль, времени прочесть и расшифровать не было. Если Аштира правильно понимала, она оказалась на пути к нижнему святилищу, к самому сердцу Сикаир. «Мы почти у цели», — шепнул наследник Ваесира. «Следуй за мной, никуда не сворачивая». Аштира снова пошла по нити. Свет бездымного факела посылал россыпь бликов, и стены, давно не видевшие ничего, кроме мрака, оживали, трепетали, словно вода. Она подумала, что, возможно, таким и был замысел древних мастеров — воды перерождения, сама предвечная жизнь, из которой вышло все сущее. В одном из проходов она разглядела рельеф, изображавший древнего владыку, совершавшего некий обряд. Ей ужасно хотелось посмотреть хоть одним глазком. Большой беды с этого не будет, ведь она по-прежнему чувствовала направление. Жрица шагнула в небольшой боковой зал, подойдя к стене, подняла факел. Такого не видели уже много поколений ее предков. Взгляд выхватывал фразы архаичного наречия. Не удержавшись, Аштира с трепетом коснулась стены, очертила силуэт древнего владыки, замерший в вечном движении. Его голову украшал венец верхней земли, зеркальное изображение повторяло позу, но уже в венце нижней. Рельефы изображали ритуал объединения обеих земель и подтверждение права на трон, тот самый, что по легендам проводили в Сикаир первые императоры Эмхет. Краем глаза она заметила какое-то движение, резко обернулась. Сердце заколотилось где-то у горла, но опасности, по крайней мере, видимой не было. Спохватившись, Аштира снова коснулась нити. Почему-то та казалась более хрупкой, расщепленной. С сожалением оторвавшись от созерцания рельефа, жрица поспешно покинула зал, выходя в первый коридор, вроде бы в тот же самый. Тихий звук собственных шагов гулко разносился по проходу. Впереди она вдруг различила приглушенный свет. Неужели удалось найти дорогу? Аштира ускорила шаг, почти переходя на бег, миновала один из украшенных надписями проходов, вступая в другой зал, обширнее предыдущего. Здесь царил полумрак, хотя девушка не различала источников приглушенного света. Колеблющиеся тени скользили вдоль стен. Одна из них отделилась от общего сонна. Аштира отшатнулась от неожиданности. Реми, в темных одеяниях, до этого стоявший у дальней стены, обернулся. Девушка не поверила своим глазам, натолкнувшись на знакомое золото взгляда, и знакомый же голос произнес: «Мне очень жаль, жрица». «Ты опоздала».